Глава 8. За красивый номер пришлось доплатить, но я не пожалела ни секунды. Это для личного пользования все равно, насколько хорошо запоминается твой номер. А для продажи собственного таланта важно, чтобы клиент не промахнулся в заветных цифрах и с легкостью дозвонился до тебя. Второй попытки может и не быть. Пульс жителей столицы бился бешеным ритмом. Все двигались как заведенные, предпочитали мгновенное решение вопросов и все больше требовали комфорта в мелочах. И, не дозвонившись один раз или попав по ошибке набора не туда, многие просто возьмут следующее объявление, и все, я пролетела. Конечно, это не касается случаев, когда работает сарафанное радио. Тогда тебе звонят упорно, потому что хотят именно тебя и никого другого. Но такое случается, к сожалению, все реже. Люди сидят в сети и предпочитают выбирать исполнителей лично по портфолио и отзывам на сайтах. Так что я была безмерно счастлива, отхватив недорого шикарный номерок. «Ты пришла? Так быстро?» – донесся из зала Маринкин голос. «Судя по тону, ты мне не рада», – засмеялась я. «Да ты в прекрасном настроении», – простонала подруга, уткнувшись носом в подушку. Она так и не собрала постель с дивана в гостиной, даже телевизор не включала. Создалось ощущение, что с тех пор, как я ушла, подруга даже пальцем не шевельнула. «Не завидуй!» – я присела на кресло, вставила симку в телефон и покосилась на Марину. «И кто мне обещал помогать?» «Час! Дай мне час здорового сна, и я вся твоя!» – умоляла подруга. «И ты отдохни, а потом вместе быстро все сделаем». «Ладно, через час разбужу». Я поднялась и направилась в свою комнату, в полной уверенности, что начну потихоньку сама забивать, а там и подруга подтянется. Но как только я села на кровать, а взгляд упал на нарисованный мной абстрактный пейзаж, руки привычно зачесались, требуя выхода творчеству. «Час погоды не сделает», – прошептала я. И пошла в мастерскую. Прошла мимо мирно посапывающей Маринки и вошла в свой мир, святая святых. Пастельными тонами рисовать не хотелось. Я взяла лист А3, карандаш, села за наклонный стол, взяла в руки простой карандаш и начала выплескивать на белое полотно все, что тревожило. Стук в дверь застал меня на последних штрихах. Когда внутри уже свербело ощущение, что вот еще немного и все, я закончу. «Да», — отстраненно откликнулась я, даже не понимая, кто и куда стучит. «Злат, ты чего меня не разбудила? Все сама сделала?» Марина медленно вошла в мастерскую, аккуратно обходя мои шедевры в кавычках и без. «А?» — я не могла оторвать взгляд от бумаги, а карандаш убрать с линии подбородка. «Это кто?» Тон Марины резко изменился. «Это?» Я часто-часто захлопала глазами, выныривая из своего особенного творческого состояния полного погружения. «Это тот мужчина, который в моих фантазиях превратился в медведя?» «Если такой существует на самом деле, заверните мне его первой!» Подруга с жадностью поглощала каждую частичку. «Злат, это твоя лучшая работа за последний год! Правда? Такой властный и тяжелый взгляд, но не злой, а уверенный. Пальчики оближешь. Как ты там у себя в голове нафантазировала?» Я отложила карандаш в сторону, встала, отошла на пару метров, чтобы оценить работу. И долго-долго смотрела на это лицо незнакомца. «Ты чего?» Меня со вчерашнего вечера это мучило. Вот сейчас нарисовала и отпускает, особенно когда смотрю на портрет. Маринка со знанием дела заявила. «Да тут любую отпустит, если посмотрит на такого мужчину. И почему ты так мало портретов рисуешь?» «Этот первый, который вышел настолько удачным». «Эх, жалко, что этот мужик – фантазия!» Марина кинула прощальный взгляд на портрет и позвала. «Пошли менять номер, что ли? А то время 10 вечера». «Сколько?» Я заозиралась по сторонам, хотя знала, в мастерской часов нет. «Именно! Пошли, а то, мало ли, тебя там очередь из клиентов ждет». «Хорошо бы», – я кинула последний взгляд на рисунок и вышла. «Работа не ждет, а живот сам себя не накормит». Рома с первыми петухами стучал в мою дверь. Нет, не из-за собственного душевного порыва, а из-за меня. ввалился в берлогу с воплями, что уже люто ненавидит главу клана без башки и сам клянется навсегда остаться холостяком. Похоже, достал я его за ночь своими сообщениями, ссылками и советами. Рома сначала мужественно молчал на череду СМС. Потом вяло посылал, жалуясь, что не может вырубить телефон из-за статуса правой руки главы клана. Вдруг что дельное напишу, а не бред больного. Ближе к рассвету друг осознал степень моей невменяемости и приехал лично править мозги. «Ты серьезно? После всей заварушки и оборота хочешь предстать перед ней и огорошить счастливой новостью?» «Не поймет». Я не отрывал глаз от страницы в соцсети, где моя пара счастливо улыбалась и хитро щурилась с аватарки. Я уже наизусть изучил ее профиль, места, где она бывает. Пробил на панорамах в виртуальной карте города улицы с фотографий, что не узнал сразу, и обозначил примерный периметр обитания девушки. Подготовился к атаке и планировал действовать как можно скорее. «Она человечка, не медведица!» И даже не лиса или волчица, которые осознают, что такое почувствовать истинную пару. Ты себе минус 100 очков наперед заработаешь, если она вообще с тобой разговаривать станет, а не убежит с криками «Спасите, помогите!». Ромику можно было смело вести семинары на тему отличия человечек от оборотниц, особенности восприятия. «Тоже мне знаток женских сердец, но дело же говорит». Что-то я не подумал, что нахрапом можно только медведицу обаять. Я листнул другую вкладку и попал на художественно-дизайнерский сайт с примерами работ девушки. За ночь я тут был не раз. Мне нравилось все. И танцующая пара на стенке клуба, и персонажи компьютерной игры в офисе разработчиков онлайн-игр, и расписные фигуры матрешек на выставке. Одна работа только заставила скривиться – это была картина маслом, висевшая на стене в шикарном особняке, на которой был изображен голый мужик с фиговым листиком на причинном месте. Я старался пролистнуть эту работу как можно быстрее, потому что безумная злость будила во мне зверя в прямом смысле слова. «Не подумал он, нахрапом! Ты ее случайно не планировал еще на плечо закинуть и в берлогу, нет?» «Хотя подожди, тут уж лучше сразу за ногу, чтобы мгновенно возненавидела, и тебе точно с ней ничего не светило». Ромик явно был не в духе после бессонной ночи и не выбирал слова. «С женщинами нельзя, как с делами. Вижу цель, иду к ней. Это человеческие мужики могут так делать. А если медведь напролом пойдет, пиши пропало». «И что тогда делать? Кругами вокруг нее ходить?» Обычно я в лед придумывал стратегии по поглощению бизнеса конкурента или мелкой войны с волками, а тут будто ступор напал. Все, что могу, это смотреть на фото. «Да прекрати ты так улыбиться! Ты меня пугаешь!» — оторвал меня от созерцания улыбающейся пары Ромик. «Это выше меня. Срочно нужен план!» — констатировал Ромик. Друг привык видеть меня предельно серьезным, собранным, не знающим слабину и в лед укладывающим на моральные лопатки врагов и конкурентов. Я всегда первым предлагал план, а Ромка его корректировал, и в итоге мы получали идеальную стратегию. Сейчас же я отмалчивался, впервые боялся напортачить. Она художница, берет заказы частным порядком. Картины? Редко. В основном рисует сюжеты или героев по заказу в разных помещениях. Как понял, берется за все. Я припомнил все ее портфолио. Телефон, с которого она звонила тебе, указан во всех объявлениях и профилях. Запасного номера связи нет, так что девушка либо скоро выйдет на связь, либо забьет новый номер в сети. Согласен. Ромик ожил. Начинаю тебя узнавать. Продолжай. Есть примерный круг ее места жительства, но это целый район. Также я составил список клиентов. В основном это частные компании, в которые я могу позвонить и узнать о девушке побольше. «Можешь спугнуть», – предупредил Рома. «Если твоя пара выйдет на связь, то ее могут предупредить о странных звонках с расспросами. Можешь нарваться на хорошего знакомого». «Да она что, птичка, что ли? Спугнуть? А какая рабочая схема? Хороша же! И главное, быстра!» «Считай, что так». «Ни одного неверного шага в деле с истинной парой. Меньше всего клану нужен съехавший с катушек глава». Ромик взглядом передал все чувство ответственности, что я должен сейчас испытывать, и я устыдился. За ночь ни единой мысли о клановой книге. И правда, шарики за ролики. Твои предложения. Мои прямые пути ему не нравились, так пусть предлагает извилистые дорожки. Смотри, предположим, она вышла на связь. Неважно как, сменила номер или включила старый. Ты можешь нанять ее? Размышлял вслух Рома. В берлогу? Сдурел. На съедение клану. Женя все равно под замком, а нашим важнее быстрее свою берлогу получить, чем воротить нос от профессиональной помощи человечки. Жажда совместных сборищ и отдыха победит. Ты уверен, что это хорошая идея – быть среди медведей? Во время ремонта тут обитают максимум десяток оборотней. Предупрежу, чтобы были осторожными и все. Желательно не попадались на глаза. К тебе это тоже относится, – огорошил Рома. Чего? Это еще почему? Ты как вообще представляешь мое сближение с парой? Мне хотелось по-дружески скрутить его в бараний рог. Сначала отдаленно. И только. Она же видела тебя и твой оборот. Будешь общаться по телефону, переписываться. Сначала ненавязчиво, задавать вопросы по работе и говорить на социальные темы. Социальные темы? Ты сейчас это серьезно? Я прямо посмотрел на друга. Желание убивать возросло в 100 крат. Рома глянул на меня и тяжело вздохнул. «Ну да, ты и непринужденное общение», — он закусил в раздумье щеку. «Но показаться ей в первую встречу ты точно не можешь». «А как насчет образа анонимного благодетеля?» Я оживился. Идея пришла мгновенно. Я видел на ее личной страничке, что она любит рисовать картины. Что, если я организую ей личную выставку? «А ты не ешь из мелкой посуды, да?» У Ромика вытянулось лицо. «А давай лучше и я твоей парой буду, а? Такие плюшки самому нужны. Только мне, пожалуйста, не выставку, а новенький гелик в полной комплектации, просторную квартиру в центре и миллионное месячное содержание». «Губу закатай. И чем тебе образ щедрого спонсора не нравится?» Запас моих вариантов действий подходил к концу. «Ты себя в зеркало видел? Похож на ценителя искусства?» Рома отрицательно мотнул головой. Я подарил другу благодарный взгляд. «Информацию ты нарыл хорошо, а о прошлом забыл. Она же тебя видела, твой оборот. Начни с этого факта». Рома клонил, но к чему? Сказал бы прямо. «До сих пор крик в ушах стоит», — поморщился я от неприятных воспоминаний. «Тебе нужна красивая легенда, что объясняет все увиденное», — развел руками Рома. «Но это же пара, она должна понять», — начал я. Но Рома перебил. «Ага, понять, простить, бла-бла. Выкинь эту муть из головы, Влад. Удерет твоя пара на другой конец света в какую-нибудь тайванскую глушь. Вот тогда я на тебя посмотрю». «Ну как-то же людям рассказывали о себе партнеры. Я не первый. Я стоял на своем». «А у них тоже знакомство с оборота начиналось?» «Сильно сомневаюсь. Сначала надо привыкнуть, примелькаться. А для этого нужна легенда, понимаешь? У тебя есть предложение, почему ей привиделся медведь вместо тебя?» Я показал практически незаметный рубец от пули на предплечье и сказал. «Она же видела выстрел. Если узнает...» «А она узнает!» «Так вот, если узнает, то разведу на описание происходящего в тот вечер. Она расскажет про выстрел, а я покажу чистую кожу. Регенерация как раз через пару дней завершится. Мазь старейшин – вещь». «Вот можешь, когда хочешь!» Рома хлопнул пару раз в ладоши. «Теперь давай думать, как ты вотрешься ей в доверие, если не обладаешь умением легкой переписки?» «Поселюсь рядом», – пожал плечами я, не видя других вариантов. Вереница сообщений в отношениях заказчик-исполнитель без физического контакта никак меня не устраивала. Спонсорство могло вызвать только лишние подозрения, и я рисковал потерпеть неудачу. А вот мельтешение рядом вполне могло помочь нам сблизиться и привыкнуть друг к другу. «Я бы там ей лампочку поменял или полку приколотил». «Ты лампочку поменял? Напомнить про состояние моей кухни после твоего визита?» Ромик готов был припоминать это вечно. «Надеюсь, у нее новостройка, а не хрущевка». Я посмотрел на лицо Ромика и понял, что он как раз надеется, что наоборот. Любит, зараза, издеваться над другом. «Ладно, для чернового плана пойдет. Теперь осталось найти, где обитает твоя пара, и уговорить соседей съехать». Рома выдохнул с облегчением, будто закончил разгрузку целого поезда. А потом вздохнул глубоко, как перед прыжком в воду, и сказал: «А теперь касательно клановой книги».